Я покидаю этот мир с тобой, и в этом смысла нет совсем. Я знаю все, что надо знать. Не нам с тобою умирать. Я видел сны, которых не бывает. Я видел дни, сеанс окончен. И кто сказал, что все так классно? Он не со мной не может знать. Кто видел смерть в моем окне? Кто видел то, что и во сне? И наяву так не бывает. Так не бывает и во сне. И этот бред мы видим оба. И этот бред мы видим оба. В обрывках памяти. В обрывках памяти. Так не бывает и во сне. Тот, кто не верит, пусть умрет. Не же осталось ждать, кто из нас первый упадет.